Глава седьмая. Снежная роза. Скорость скольжения росла. Теперь на разгон Казаранга несомненно влияло поле тяготения Япита. Дракар нырнул в зеленый полусумрак под руку сверхвеликана. Пора тормозить. Андрей, испытывая нехорошее предчувствие, осторожно стал выдвигать подпяточные когти на ступоходах. Так и есть. Скорость машины резко возросла. Вдобавок он ощутил нарастающий крен и понял, что левая пара ступоходов потеряла контакт с поверхностью скольжения. На секунду он растерялся. Никаких, даже курсантских навыков рационального торможения трением у него не было. «Капелька тщеславия тебе, я уверена, не повредит», — заявило пространство. Машина, внезапно задрав корму, уже входила в переворот через нос, когда Андрей, ввиду явной бесполезности любого иного своего противодействия, решился на плазменный выстрел. Шпаги фиолетовых молний сверкнули над головой. Вперед ушло фиолетовое копье. И последнее, что он отчетливо видел перед тем, как машина крутнула волчком, был надвигающийся, разрисованный буквами и цифрами, бок набедренного супербаллона цистерны, объятый бледно-лиловым пламенем. Андрей пытался угадать, куда последует удар. Ожидал слева, но удар пришелся в правый борт. Очень тяжелый удар. Катер остановился. «Но почему ты у меня такой обыкновенный?» Горестно вопросило пространство. Потирая то место на гермошлеме, под которым определенно будет шишка или синяк, Андрей разглядывал замутненный зелеными струйками пара бок супербаллона. Дымящуюся, очевидно, именно сюда угодила струя плазмы, воронку великаньего заправочного устройства. Кольцевой держатель для заправочного шланга был с одной стороны расплющен ударом. Предохранительный колпак сорван, но торчащая из воронки игла инжектора уцелела. Андрей перевел взгляд на указатель кислородного обеспечения, на цифры таймера, и ему стало ясно, что он ошибся в подсчетах более чем на полчаса. Уже скоро завоет микросирена. Подняв голову, он обвел глазами знакомый облачный интерьер в секторе от верхушки супербаллона до распростертой ладони сверхвеликана. И его почти не удивила довольно быстрая перемена характера свечения. Нежная зелень уступила место мрачной, мертвенно-синюшной краске. Он нисколько не сомневался, что неприятная перемена – результат действия плазменных выстрелов. Гурм-феномен ужасно не любит, когда его беспокоят. И самый нестерпимый для него вид беспокойства – удары плазменных струй. «На флайинг-моторах он меня отсюда не выпустит», – с тоской подумал Андрей. «Это синюшная муть возмездия мне. Жди теперь какого-нибудь супервыверта, не иначе». «Ну, а если тебе там, на танкере, станет совсем уж не вмоготу», продолжал витействовать радиоэфир, «дашь мне понять об этом словами. Скучаю, очень скучаю. Чаю». Завыла сирена. «Так весело, я еще никогда не скучал», подумал Андрей, пытаясь вспомнить, в каком месте на снегирях встроен выключатель этого голосистого микрочудовища. Пока вспоминал, наблюдая за распространением синюшной мути, сирена умолкла. Итак, 5 минут нормального дыхания плюс 18 последнего желания. Он заставил Казаранга выпрямить ступоходы, выдвинул из корпуса щупальцы манипулятора и запустил его в воронку заправочного устройства. «Ух, ух, ух!» – захлебнулась филиньим криком пространства. «Спокойно, Леха, спокойно!» Мысль о попытке заправиться кислородом от супербаллона пришла ему в голову еще на первых метрах путешествия вдоль суперскафандра. Нет, даже раньше, когда ему показалось, что исполин пошевелил рукой. Курьезная возможность одолжить литр-другой кислорода у сверхвеликана пощекотала воображение, и не более того. А теперь со смешанным чувством неверия и сумасшедшей надежды следил, как под натиском манипулятора игла инжектора уходит в муфту на дно воронки. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь, скачь, скачь, скачь? Пап, гляди, гуси-лебеди, там, Там. Убрать манипулятор он не успел. Все произошло молниеносно. Он успел только увидеть, как из конца иглы вырвалась и пошла почему-то наискось струя белой пены. Внезапно инжектор, да и сама воронка заправочного устройства исчезли со скоростью взрыва, и не успел он и глазом моргнуть, перед ним бушевал белопенный вулкан. Точнее, перед ним лишь мелькнула картина бушующего вулкана, и тут же видимость упала до нуля. Сначала блистер накрыла серая мгла, а затем непроглядная темень. И снова, как в прошлый раз, реакция рук опередила реакцию мозга. Руки инстинктивно произвели какую-то работу. Поверхность блистера окрасил нестерпимо яркий ртутно-фиолетовый свет. Машину рвануло влево, но какая-то более мощная силища бешено подхватила дракар, грубо перевернула и, жестоко встряхнув, швырнула в ревущее озеро расплавленного металла. Рев, звонкий грохот и невыносимый вой. Сверхвизг. Тишина. Тишина, спокойствие и полная непрозрачность блистера. Темный пояс нижних экранов. Такое впечатление, будто машина плывет в темном тоннеле, слегка покачиваясь. После сверхвизга это даже приятно. На вогнутой поверхности блистера и экранов отражается горсть разноцветных светосигналов. Вспыхивает отблески мигающих марок времени. «В загробном царстве тоже есть время», – подумал Андрей, неожиданно осознав, что совсем не дышит. Спазматическое сокращение мышц горла перекрыло дыхательные пути. Легкие словно забыли о настоятельной необходимости перекачивать воздух. Однако стоило вникнуть в сей поразительный факт, мучительно захотелось дышать. А дышать было нечем. Он подорвал аварийный патрон кислородной поддержки. Голова прояснилась. Но не настолько, чтобы понять, куда, в какой закоулок гурм-феномена зашвырнула машину. Вокруг ни лешего не видать. Подозревая, что вулканоподобный выброс белопенной массы все же имел отношение к жидкому кислороду, он шевельнул щупальцем манипулятора. Подвигал им перед носом дракара. Двигалось оно довольно легко. И наложил на выпуклость блистера. Попытка расчистить щупальцем хотя бы маленькое окно была безуспешной. Он чувствовал, как машину покачивает, вертит вокруг продольной оси. Несомненно, какой-то поток. И в то же время чувствовал стремительное ослабление и без того мизерной силы тяжести. Признак падения катера? Нет, не просто. Динамическая картина перемещения машины была бы, наверное, идентична картине ее падения в струях водопада. Или верхом на сорвавшейся в пропасть снежной лавине. Любая пропасть имеет дно. Он попытался открыть гермолюк, не хотел разбиваться с завязанными глазами. Крышка люка не поддалась. Покривив в усмешке задубленные под маской губы, он поблагодарил судьбу за 33 своих года замечательно прожитой жизни. Подумал, что идущие следом разведчики будут непременно должны быть удачливее. Два раза вдохнул полной грудью колючий кислород и рванул оранжевый рычаг отстрела. По корпусу Казаранга пробежала легкая судорога. Блистер вдруг сорвало и ослепительно белым парусом унесло кверху. Андрей ожидал увидеть все, что угодно, только не это, и 2-3 мгновения торопело разглядывал знакомо кратерированный ландшафт. «Ура!» – не помня себя от радости, закричал он, скинув разведенные в стороны руки, обнимая залитое солнцем просторное Эльдорадо Япита. Всю систему Сатурна и вообще сразу все внеземелье. Но поздоровавшись с родным пространством, он снова взялся за рукоятки, потому что внизу действительно была пропасть. И катер действительно валился в нее на гребне лавины. Машина, задрав нос и глубоко погрузив корму в кипящие сугробы снежной пыли, покачивалась, вздрагивала и вращалась, падая по крутой дуге на таком крутом склоне, что это было уже равносильно свободному падению. Посмеиваясь, как в счастливом сне, Андрей взмыл над склоном на полной тяге. За время десанта гурм-феномен из колоссального пудинга с козырьками отвислых карнизов перевоплотился в идеально ровную колоссальную полусферу. Чудовищное яйцо, полупогруженное в темный лидорит посреди равнины Атланта. На маневре ухода от белесого купола исполина Андрей не мог оторвать взгляда от спухающего на его вершине необыкновенно красивого фарфорово-хрупкого образования, которая формой очень напоминала цветок розы. Обрамленная десятками полукружий неярких радуг, снежно-белая красавица отбрасывала многокилометровую черную тень в северном направлении, а южный склон был залит ярко-белыми языками схода лавин. Общая масса, поднятая загадочным взрывом ледяной пыли, наводила на мысль, что свой кислородный вклад в создание розоподобной суперскульптуры внес весь отряд великанов.